Глава 19. Август 1955 года. Сардиния. Вилла Ольбия. Временная база диверсионного отряда морских дьяволов. Вот уже месяц, как местом базирования диверсионной мини-субмарины «Горгона» стала горная усадьба князя Боргезе Кондоры ди Ольбия, территория которой вобрала в себя частный причал в крохотной бухте Кондоре неподалеку от мыса Гольфо-Аранчи, небольшую двухэтажную виллу Ольбия и несколько хозяйственных построек. Еще с довоенных времен эта островная усадьба формально принадлежала местному монастырю Сен-Себастьян, расположенному в 2 милях от скалистых берегов залива Ольбия, и, пребывая под патронатом Ватикана, по существу пользовалась правом экстерриториальности. Однако ни для кого в округе не было секретом, что на самом деле она являлась собственностью рода Черного князя, и что по специальному договору с Ватиканом тот всего лишь передал поместье Кондоры ди Ольбия во временное пользование местному монастырю, но с условием, что на время действия договора Ватикан берет ее под свою юрисдикцию, а также в отсутствии хозяина силами и средствами монастыря обеспечивает уход за территорией усадьбы и усиливает ее частную охрану. Условия договора подтверждались тем фактом, что до сих пор всю усадьбу окружали дорожные указатели, предупредительные знаки и просто оградные вывески. Они-то как раз и отпугивали всяк любопытствующего сообщениями о том, что Кондоры ди Ольбия является государственной собственностью Святого Престола, и что любая попытка проникновения на территорию усадьбы посторонних лиц без особого на то разрешения преследуется государственным законом Ватикана и Италии. Возможно, поэтому, да еще потому, что вместе с частной вооруженной охраной князя в течение всей войны в усадьбе находился гарнизон прекрасно владеющих оружием монахов, Кондора ди Ольбия сумела уцелеть, причем сохранив для истории и потомков только 2 фронтовые отметины. В бухте ее на каменистом мелководье разорвалась авиабомба, а в парке на приморском склоне мощь скального грунта попытался нарушить шальной снаряд небольшого калибра, выпущенный с десантного корабля во время высадки на остров бригады морской пехоты союзников. Несмотря на то, что от северной калитки поместья к бухте вела извилистая и довольно живописная тропинка, Скорцени предпочел избрать другой путь. Вместе с бароном фон Шмидтом он спустился в подземную часть виллы, в тот самый бункер Боргезе, о котором среди жителей ближайшего местечка ходило так много легенд, и уже оттуда в сопровождении одного из охранников добрался до стоянки водолазно-спасательного бота «Сизиф». Причем барон, который оказался здесь впервые, обратил внимание обер-диверсанта, что недолгий путь их пролегает по прекрасно освещенному, комфортабельно оборудованному тоннелю с 2 сторон и посередине, перекрывавшемуся бронированными люками. А еще он заметил, что тоннель этот имеет несколько резких изгибов, которые охраняются пулеметными амбразурами, нацеленными как в сторону бункера, так и в сторону бухты. К тому же в нескольких местах боковые ходы уводили куда-то в сторону, причем в конце каждого из этих небольших ответвлений имелись бронированные двери. Куда они именно ведут, Скорцени тоже не знал. Несмотря на то, что в свое время в отсутствии самого князя он около 2 недель затворником прожил во флигеле виллы, в подземелье он был допущен только 1 раз, да и то всего лишь на несколько минут. Когда возле виллы остановилась армейская машина с кузовом, забитым карабинерами, и старший охранник решил, что они прибыли, чтобы арестовать таинственного гостя хозяина. «Фрегат-капитан, как и строивший эту виллу предки, прекрасно понимает», — холодно объяснил Скорцени, «что 2 выпущенных с рейда снарядов главного калибра вполне достаточно, чтобы превратить всю показушную мощь виллы и ее красоту в банальные живописные руины, в то время как в подземельях его защитников не способны достать ни ядерные заряды ракет, ни бомбы Хиросимы». То, что происходило в Хиросиме, это уже не война. Это великосветское или окопное дерьмо. Вслед за обер-диверсантом Рейха он остановился возле дота, возникшего на развилке ходов, один из которых уводил куда-то вниз, вглубь скального массива. В войне у солдата должен существовать шанс, должны действовать разведчики и диверсионные отряды, а то, что происходило в Хиросиме, — дикая бойня. Прежде чем подняться по ступеням на причал, Скорца не обратил внимания на небольшой грот, расположенный справа от тоннеля. Вход в него перегораживала толстая яркая цепь с металлическими буями, а со стороны суши маскировал нависавший кустарник. Поскольку в бухте Горгоны не было, оберштурмбанфюрер догадался, что мини-субмарина скрывается именно в этой подводной базе. На водолазном боте их уже ждали Боргези и барон фон Штубер, который теперь являлся представителем не только Скорцени, но и судовладельца Крафта, а также подполковник диверсионного отдела английской разведки Эдгар. «Сегодня, наконец-то, должно свершиться то, чего мы так долго ждали», объявил Боргези, как только завершился ритуал приветствия друг друга. «Сейчас мы выходим на боте в море, переходим на борт сухогруза «Умбрия» и становимся свидетелями первого экспериментального захода субмарины «Горгона» в шлюз-бункер парохода. До этого судоремонтники имели дело только с макетом нашей малютки. Вся диверсионная группа уже в субмарине. 4 члена экипажа и 2 водолаза-подрывника. Пароход «Умбрия» ждет субмарину и нас в 10 милях к юго-западу отсюда. Запасная диверсионная группа, а также аварийно-ремонтная группа механика Витория Бруца уже на его борту. «Тогда чего мы тянем волынку, фрегат, капитан?» — буквально взревел Скорцени. «Приступаем к операции «Гнев Цезаря». «Именно это мы и делаем. Через 10 минут корвет капитан Сартарони выведет свою горгону из боевого грота и направит к пароходу. Субмарина в подводном положении дойдет до Умбрии, войдет в шлюз-бункер, и пароход вместе с нами на борту отправится к одной из пустынных бухт к северо-западу от гольфа Оранчи». «Вы не поняли меня, Боргези! К черту маневры! Идем к берегам Крыма!» «Не время пока что, оберштурмбанфюрер!» Задумчиво улыбнулся князь, внутренне разделяя его нетерпение. «Самое время, Боргези, самое! Пусть Горгона заходит в свой шлюз-бункер и курс на Севастополь!» На палубе бота произошла заминка. Скорцени произносил свои призывы с таким серьезным и почти свирепым выражением лица, с такой агрессивной решительностью, что трудно было понять, шутит он или же бравирует своим гневом. «Я помню ваш армейский девиз. Мы еще вернемся в этот мир, мы еще пройдем его от океана до океана», — первым нашелся черный князь. «Но это произойдет попозже, а пока что мы проводим первое из запланированных учений. На траверзе гольфа Оранчи субмарина выйдет из шлюз-бункера и возьмет курс на известную ее командиру Сантарони пустынную бухту, в которой Горгону и нас с вами будет ждать эсминец с адмиралом Гранди и генералом Минори на борту». «Ба, какие экзаменаторы!» — пафосно воскликнул Скорцени. «Подключаем к операции эсминец, закрепляем на борт Умбрии снятый с корабля пулемет и пушонку, и вот уже целая эскадра в составе эсминца и элитаризованного парохода, субмарины и водолазного бота, да к тому же под командованием настоящего адмирала, угрожающе движется в сторону русской военно-морской базы». «Мне понятен ваш диверсионный азарт, Скорцени», — точно так же азартно улыбнулся князь. «Однако вернемся к плану наших учений. Эсминец, конечно, не линкор. Тем не менее, наши боевые пловцы получат возможность провести учения, минирование, а также отработать элементы заключительного этапа операции. Возвращение минеров на Горгону, а самой Горгоны в лоно Умбрии. Замечу, что в течение ближайших 2 месяцев мы планируем провести как минимум 6 таких учений, в том числе и с участием в них резервной группы диверсантов. Ладно, убедили, Боргезе. Ничего удивительного в том, что вы обладаете способностью убеждать всех вокруг, в принципе нет. С вашей-то обаятельностью. Странно только, что уже в который раз вам удается убеждать меня. Человека, которого редко удавалось даже моим шефам. Кальтербрунеру и Гиммлеру, не говоря уже о Шелленберге. Зато с фюрером вы, говорят, неплохо ладили. Не смог не съязвить в этой ситуации англичанин Эдгар. Единственный на борту океанского бота офицер, который во время войны пребывал по другую сторону фронта. На палубе воцарилась неловкая тягостная пауза. Никто не знал, как отреагирует на этот выпад Скорцени. Успокоились только когда штурмбанфюрер спокойно с грустинкой в голосе произнес. «Кто-то из командной верхушки рейха сказал, когда говорит фюрер, то это действует как благословение. Я же скажу проще. Фюрер не убеждал, фюрер приказывал. Но приказывал так, что сколь бы абсурдным не был его приказ, мы, германские патриоты, всякий раз убеждали себя, будто и на сей раз он сумел убедить нас в своей правоте». Все итальянцы и немцы деликатно промолчали. Заметили, Скорцени не отвечал голосом человека, который так и не решился парировать вопрос англичанина словами. «Но зачем же касаться пусть и прошлого, но сокровенного?» И только подполковник Эдгар, как ни в чем не бывало, улыбнулся и вызывающе обронил. «Глубокомысленное признание, оберштурмбанфюрер, глубокомысленное».